Глава 26, часть 6. Как писатель Константин Симонов был обязан проявлять бдительность, обращать внимание на мелкие, на первый взгляд неприметные детали. Рассказ Жукова Симонову свидетельствует не о решительности и бесстрашии Жукова, а о чудовищной безответственности. Что это значит, я сказал командующему флотом Трибуцу. Генерал армии Павлов выполнял письменные директивы Жукова. Его потом обвинили в том, что он выполнил приказ и за это расстреляли. Вместе со всем его штабом. А в Ленинграде Жуков даже и письменных приказов не отдавал. Я сказал командующему флотом. Если уж Жуков оказался таким мудрым, решительным и уверенным в победе, то следовало объявить: «Я, Жуков, беру на себя персональную ответственность за судьбу флота. Вот письменный приказ. Корабли немедленно разминировать. Если хоть один попадет в руки противника, пусть меня расстреляют». Но великий стратег никогда ни словом не обмолвился о письменном приказе разминировать корабли. И ни один из жуковских защитников никогда не представил такого документа. Вот, мол, какой он храбрый, на себя ответственность взял. И Константину Симонову в голову не пришло возмутиться этой дикой безответственностью, отдавать устные приказы, не оставляя письменных следов. Писатель Симонов должен был задать стратегу и другой вопрос. «Почему, Георгий Константинович, ты мне рассказываешь, что отдал приказ разминировать корабли, а в мемуарах об этом ни словом не обмолвился? Стесняешься или как?» А еще надо было Симонову спросить, как командующий Балтийским флотом адмирал Трибуц на приказ Жукова реагировал. Интересно слышать, как кто-то решительно и смело отдает приказы, но не менее интересно знать, как эти приказы выполняют. Нет более жалкого зрелища, когда командир орет, брызжет слюной, а подчиненные его приказы игнорируют. Перед тем, как вдохновенно описывать стратегического гения, отдающего приказ разминировать корабли, писателям-героям следовало поинтересоваться, а был ли приказ Жукова выполнен. Да и сам полководец рассказал, что приказ он отдал, но забыл уточнить, выполнен он был или нет. Конфуз заключается в том, что корабли Балтийского флота разминировали через год, осенью 42 года, когда окончательно стало ясно, что они врагу ни в коем случае не достанутся. Жукова в это время уже давно в Ленинграде не было. Одно из двух. Либо стратег в сентябре 41 года отдал грозный приказ, над которым командование флота посмеялось и не стало его выполнять, либо стратег свои решительные действия в Ленинграде просто выдумал. Он рассказал наивному писателю Симонову то, чего никогда не было.